Эпилог. 10 лет спустя. Раскрыв дверь кабинета, я мрачно посмотрела на мужа. Он работал и ничего не знал о случившемся, а я тут разгребаю проблемы. Несправедливо. «Дорогая», — недоуменно начал муж. «Оставьте нас», — попросила я, так как знала, что совещание уже окончено и уточняются только организационные моменты. Мужчины уже 3 часа в этой комнате сидят. Обычно в рабочие часы я придерживаюсь строгого регламента, но сегодня... Цербры, услышав мою просьбу, покосились на своего принца и, получив разрешение, начали удаляться. Когда за последним из них и закрылась дверь, его высочество встал и, подойдя ко мне, положил руку на плечо. Что они еще натворили? Угнали шаттл, поджала губы я. Это невыносимо. Что ни день, то новая выходка. Дорогая, у них начинается тот возраст, когда цербров совсем невозможно контролировать. «А если они завтра дворец взорвут, ты и на это глаза закроешь?» — рыкнула я, не хуже заправского воина в армии моего мужа. «Ну, ты же не даешь согласия отправить их в военный корпус. Говоришь, мальчики еще маленькие, а им нужно давать энергии выход», — напомнил супруг. «Ты невыносим», — выдохнула я, уже успокаиваясь. Супруг обнял, поцеловал. «И таким ты любишь меня?» — улыбнулся он. «Ну что, я могу отправить детей учиться?» «Отправляй», — махнула рукой. «В конце концов, мальчики сами виноваты. Да и такими темпами лучше им находиться под неусыпным контролем командиров. Это все гены Арнара. В нашем браке я зарекомендовала себя как своевольная и вспыльчивая дамочка. Возможно, это было от того, что я беременна 3-й раз за 10 лет нашего брака. Первыми родились близнецы, как 2 капли, похожие на отца. Потом дочка, тоже похожая на него. А теперь я снова ждала сына. Надеюсь, хоть в этот раз мне повезет, и у ребенка проявится хотя бы немного моих черт». Супруг, склонившись, снова поцеловал меня. «Это последний наш ребенок», – твердо заявила ему. «Конечно, дорогая, как скажешь», – улыбнулся этот невыносимый мужчина. «И почему я согласилась выйти за тебя?» «Потому что я люблю тебя?» – спросил муж, прижимая к себе крепче. «И поэтому тоже?» – мурлыкнула я, обвивая шею моего цербра руками. «А может, потому что ты принц?» «Думаешь?» – шепнул его высочество, вновь нежно прикасаясь к моим губам. «М-м-м», – ответила я, увлекаясь и углубляя поцелуй. «Сколько бы времени ни прошло, мы все равно будем любить друг друга. Всегда вместе, всегда рядом. Истинная пара друг для друга. А больше мне ничего не надо».